Часть 79. Быстро приняв душ из фиолетовой смеси, которая так напугала Кэссиди, Брейн сменил белье и одежду, надеясь настроиться на отпускной лад. Однако напряжение не отпускало. Он помнил, что в предыдущей операции на него навели копов, наводили в торопях, слив даже его настоящее имя. Развернув экран скан-трекера, Брейн сразу увидел активированную метку. Она не двигалась. Он подождал пару минут. В конце концов, они могли стоять в пробке перед пятном ремонта дороги или в заторе перед местом аварии. Однако подобные оправдания оказались Брейну надуманными, и он стал собираться. Будь у него скан-трекер покруче, он мог бы точнее узнать, что там за местность и даже какова аварийная обстановка на участке, где стоял фургон. Однако его прибор был сверхпортативным, а потому имел минимальный набор функций. Впрочем, Брейну это не особо мешало. Теперь он гнал свой внедорожник на юг, держа предельно возможную скорость на магистралях, загруженных ночью целыми составами из грузовиков-роботов, которым запрещалось перемещаться по главным магистралям в дневное время. Довольно скоро он прибыл в небольшой городок с каким-то суповым названием, вроде Бульоне. Карты в навигаторе машины были на пермском наречии. Впрочем, это было неважно. Городок оказался похожим на пригород, из которого Брейн выехал полчаса назад. С той лишь разницей, что был основательно заселен. Так что автомобили здесь парковались не только во дворах, но и вдоль обочины, особенно перед многоквартирными таунхаусами. На спящих улицах честно отрабатывали свой хлеб автоматические регуляторы движения с их глупыми разноцветными пиктограммами. Сразу за перекрестком Брейн увидел фургон смежников. Он стоял, чуть выкатившись на газон, за пределы обочины. Дверцы были закрыты. Проехав мимо, Брейн заметил, что в кабине по-прежнему кто-то находится, однако стекла, боковые и лобовое как будто оставались целыми. Проехав еще 20 метров, он встал на обочине и, выйдя из машины, огляделся. Городок мирно спал, готовясь к завтрашнему рабочему дню. А Брейн уже был на работе. Подходя к кабине, он догадывался, что там увидит. Однако вблизи, при свете уличного фонаря, он увидел больше. Отверстие в боковом стекле все же было, но очень маленькое и всего одно. Примерно 2,5 мм. Пуля-парализатор, выпущенная, скорее всего, из электромагнитной винтовки, на огромной скорости прошила сразу двоих, после чего потерявший управление фургон был подхвачен программой-автопилотом и припаркован тут же. Брейн осторожно открыл дверцу. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что стрелял специалист, прекрасно знавший загруженный в навигатор секретный маршрут. Его умная пушка стояла на устойчивом станке вроде треноги. Спуск срабатывал по команде баллистического компьютера. Это было второе предательство, которое напрямую коснулось Брейна за короткий срок. То, что Кэссиди в фургоне не было, Брейн не сомневался, однако проверить все же стоило. И он открыл боковую дверцу в небольшой салон, куда лично помогал девушке забираться. Разумеется, ее тут не оказалось. В стенках не было пробоин, ни больших, ни маленьких, никаких следов крови или обрывков одежды. Выстрела слышно не было. Пассажирка дремала в удобном кресле, и когда машина плавно съехала на обочину, девушку это не побеспокоило. Потом распахнулась дверь, одна порция парализующего спрея, и дело сделано. Чисто и без следов. Без очевидных следов, по крайней мере. Прикрыв дверцу салона, Брейн вернулся к себе во внедорожник и, достав служебный диспикер, посмотрел, сколько осталось неиспользованных каналов. В отличие от гражданских моделей, ему для защиты от пилинга не требовалось каждый раз уничтожать схему диспикера. Достаточно было перейти на другой канал. А прежняя плата, вкладка тут же самоуничтожалась безо всякого дыма и треска.